Глава 17. Я гнала пыжик, как могла. То есть все равно очень аккуратно. Все-таки какой-то внутренний страх после той аварии остался на всю жизнь. Сегодня стартовал чемпионат Европы среди юниоров. И проходил он на этот раз в Питере. Так что не надо было тратиться на билеты, визы и гостиницы. На торжественную часть я опоздала безнадежно. Уйти пораньше с работы не было никакой возможности. Да еще и в пробку попала. Припарковалась, схватила сумку и понеслась, прижимая к себе заранее купленный билет. Вспомнила, как это было, когда Пашка был маленький. Огромные пакеты, вещи, сок, вода, бутерброды, аптечка. Успеть переодеть, успеть поцеловать. Сердце у него колотится, кулаки сжимаются. Какой же он маленький, и как расстроится, если не победит. Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ну пусть он пройдет в следующий тур. Радостная мордашка, вся перепачканная шоколадом, потому что ладошки горячие, и лакомство тает мгновенно. Весь потный, быстро вытереть сухим полотенцем, пока не простудился. Чаще сын выигрывал, и мы неслись домой с медалью, а иногда и с кубком, не чувствуя земли под ногами от радости. И вот я опаздываю. Он уже большой. Сам собрал сумку, сам переоделся, сам настроился. Если бы я была рядом, я бы ему только мешала. Сын вырос, и что-то поскуливает внутри. Тоскливо-тоскливо. Я влетела в зал. Быстро сориентировалась. Все-таки я мама со стажем, и как строятся эти чемпионаты, знаю наизусть. Сейчас шел Пашкин возраст. На вечер оставили тех, кто постарше. Девочки уже прошли. Жаль, хотелось посмотреть Зою Разину. Мы с ее мамой дружили. Девочка была младше Паши на 2,5 года, но по результатам уже входила в юниорский состав. «Вероника! Леночка!» Мы обнялись и расцеловались с Зоиной мамой. Зоя переодевалась. Девочка улыбнулась мне очень грустно. «Ну как вы, Лен?» Мама Зои очень округлилась. «Я присмотрелась. Этому была вполне объективная причина». «Да вот, жду второго. Мечтали с мужем о сыне, но будет девочка. Наверное, она будет играть в футбол или хоккей». Мы рассмеялись. «Как ваши успехи?» Зоя расстроена. «Она расстроилась, не вышла в финал. Но ей совсем чуть-чуть не хватило. Это все-таки чемпионат Европы, а она же младше всех». Тренер похвалил. «Так что я считаю, все хорошо. А вот вас я поздравляю. Павел все выиграл. Он просто великолепен. Твой сын что, спит с рапирой? Сейчас будет финал. Пойдем, у меня там место занято. Ты с работы? Голодная? У меня чемодан еды. Эта будущая футболистка все время есть хочет». «Лена! Лен!» Сквозь толпу, перекрикивая музыку и объявления, к нам пробирался Борис, муж Елены. «Лен, хватай Зойку и понеслись. Припарковаться там невозможно, все занято. Я машину так бросил. Давайте быстрее, пока не случилось чего». Толстенький Борис пыхтел, вытирая платочком мокрый лоб. «Вероника, мы тогда пойдем. Жаль, так тебя давно не видела. Ты ведь где-то за границей была. А мы переехали, знаешь?» «Лена, ну машина же!» «Все, пока, смотри, это финал. Вон твой справа вышел уже. Ну все, победы вам!» И они ушли. Зоя кинула взгляд на Пашу, который уже приветствовал своего соперника. Не нужно быть имперским нюхачом, чтобы понять. Зоя влюблена в него без памяти. «Вот отпущу я его в академию, в империю эту, Тигвердов. Найдет ли он там такой искренний, преданный взгляд?» Приветствие закончилось. Я приготовилась смотреть, переживать, болеть. Секунда, и на табло высвечивается результат. Павел победил. Это продолжалось около получаса. Соперники менялись, результат был один и тот же. Никакой борьбы. Сын делал их, как котят. Аплодисменты, писк табло, что-то объявляют. У меня заложило уши, стучало в висках. Как в замедленной съемке я смотрела на прекрасно сложенного, красивого молодого человека. Привычный, годами отработанный жест. Он снимает маску, пожимает руку сопернику, глаза. в красивых голубых глазах, обрамленных пушистыми ресницами, была... Там была скука. Ему так же, как его отцу, не хватало драйва. Победа далась слишком легко и не принесла удовлетворения. Я увидела другие глаза, тоже Пашины, но пустые, мутные. И я поняла, его нужно отпускать. «Я разрешаю тебе вернуться в империю Тигвердов». Неужели я это сказала? Паша, по-моему, удивился не меньше меня. «Мам», — осторожно сказал он, — «я все забываю, что ты вырос, что это твоя жизнь, и...» «Перестань, а?» — я вытерла глаза. «Ладно, давай собираться», — сказала я. «Мам, ты с работы? Смотри, там кафе. Может, кофе выпьешь? Там бутерброды есть, песочные корзиночки, твои любимые. Сейчас награждение будет, а потом... Ты очень устала. Если я выпью кофе с пироженкой, протяну еще». «А что?» «После нас старшие девушки. Там Тая в финале. Я ей один прием показал, Ричард научил. Должно сработать. Хочу остаться посмотреть. Может, меня потом дедушка отвезет?» «Я останусь. Папа на работе сегодня до позднего вечера». «Я имел в виду императора». Я подавилась водой из бутылочки. «Я пошутил. Вот ведь стервец». Счастливый сын чмокнул меня в щеку и унесся получать свои медали и кубки. Глаза горели синим огнем. Я вздохнула с облегчением и пошла пить кофе. Пирожные действительно были мои любимые, с малиной в желе. Надо будет попробовать сотворить такое из лимары. Вот только с песочным тестом возни. Я жмурилась от удовольствия, маленькими глотками отхлебывая капучино с пышной пенкой, когда почувствовала его. Взгляд упал на салфетку. «Ты сделала правильно, я позабочусь о нем». Я пожала плечами. «Конечно, позаботишься. Куда ты денешься?» Я допила кофе. Пирожное исчезло. «А был еще кусочек, я помню». На салфетке появилась еще одна надпись. «Вкусно!» «С тебя точно такое же пирожное!» — громко сказала я, переборщив, пожалуй, с эмоциями. На меня с интересом поглядывали посетители. Я подошла к Пашке. Он помахал мне рукой, и я стала пробираться к нему между рядами амфитеатра. Жестом показала ему, что сяду поближе, лучше видно. Мне и правда хотелось посмотреть. А то Пашин финал, там смотреть было не на что. Ка и бандерлоги. Или еще песня у Миронова. «Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького». «Таисия Лукьяненко, Россия», — объявил диктор. Девушка была уже в маске, из-под которой выбивались темные крупные кудри. Невысокая, очень стройная, гибкая, грациозная пантера. Соперница была и телосложением крупнее, и двигалась тяжеловато, но по технике и скорости не уступала. Тут действительно нужно было чем-то брать. И вдруг Тая сделала то же самое, что сделал Павел тогда на дуэли. Резкий, молниеносный выпад. Пик-пик-пик. Все. И никакого лекаря звать не надо. Никакого риска для здоровья. Все-таки у нас безопаснее. Тяжело вздохнула про себя. А девушку уже объявляли победительницей. И невероятно грациозно сняла защитную маску. Взмах головой, и тяжелые черные с синим отливом блестящие кудри рассыпались по плечам. Длина волос доходила до спины. Чуть раскосые, но большие, ярко-зеленые глаза выделялись на смуглой коже. Я вздрогнула. Это она, девушка, которая потеряла тетрадку. Автор стихов, которые так и крутились в голове, на самом кончике рапиры. Так вот оно что, фехтование. Значит, рапира не просто художественный образ, а жизненный опыт. А лимара? Я подождала, пока ребята попрощаются. Не стала подходить и смущать. Хотя было видно, что отношения между ними исключительно дружеские. Слишком большая разница в возрасте. Девушка очень красивая. И очень грустная. На следующее утро встали рано, позавтракали быстро, но плотно. «Я в академию», — вскочил сын. «Надо еще успеть заявку подать. На соревнования!» Рэм спрашивал. «Мам, представляешь, там есть бои в парах. Мы с ним всех просто порвем. И ты точно скучать не будешь без нас?» «Буду», — нахмурилась. «Поэтому на выходных домой. А это уже послезавтра. Все, побежал. Дел не в проворот». Я улыбнулась и вышла на улицу. Всю ночь мел снег, и я приготовила лопатку, чтобы откапывать пыжика. Вышла и удивилась. Моя машина единственная не изображала из себя сугроб. «Спасибо», — громко сказала я, понимая, что виновник этого чуда где-то рядом. «Только я могу попросить не присутствовать при наших посиделках с Луизой. Мы будем сплетничать». Услышала, как хмыкнул кто-то неподалеку. Расценила это как согласие и отправилась на работу. На столе в аудитории меня ждал листок бумаги. «Ты любишь апельсиновый сок или марру? Относишься к своей машинке как к живому существу. Очень любишь книги. Ну, я и так это знал. Удивлен, что на работу ты ходишь в серых костюмах. Думал, что ты здесь, как и дома, в синем. Хотел написать про длину юбок. Про то, что брюки тебя недопустимо облегают. Понял, что мы поругаемся. Хочу спросить, а какие цветы ты любишь?» Засмеялась. Пассаж про брюки-юбки повеселил. «Цветы?» — задумалась. «Любимых цветов, честно говоря, не было. Какие-то любые цветы. Красиво и приятно. Поэтому решила сказочному принцу дать вполне себе сказочное задание. Он маг? Принц? Вот пусть и придумает что-нибудь». Взяла ручку и ответила. «Подснежники». Ричард, продолжая оставаться невидимым, придвинул к себе листочек и быстро вывел. «А драгоценности?» Фыркнула и написала ответ. «Спроси о трагической судьбе императорских жемчугов». «Это в которых ты была на приеме? Любимые жемчуга покойной императрицы, жены Фредерика? И что с ними сталось?» «Я их поменяла на бутылку коньяку». В аудитории раздался хохот. «Прекрати!» — зашипела я. «Студенты сейчас войдут». И в дверь ввалились студенты, шумную толпою. После лекции я встретилась с Луизой. «И как вы думаете, к какому решению придет Денис?» — спросила я у нее. «Он останется здесь или примет предложение императора и станет служить у него?» Мы сидели в кофейне, радовали себя сладким и общались. «Я не знаю, к какому решению придет мой любимый», добавила Луиза после какой-то паузы. И я поняла, что ее смущают отношения с Денисом. Но, как бы то ни было, я поддержу его во всем. «Вы счастливы?» — тихо спросила я. «Да», — она улыбнулась искренне и по-детски открыто. «Вы знаете, я ведь ощущаю себя невестой, молодой, беззаботной, красивой, любимой. Со мной такого не происходило. Никогда». «А Ричард?» — вырвалось у меня. «Когда-то я была увлечена им». В голосе у нее появились аккуратные нотки, словно она извинялась. «Но таких чувств, как сейчас, не было. Симпатия, конечно, была, нежность. Но вот так, ярко, я себя еще не ощущала, словно я начала жить». «А почему не сказали Денису, что вы меня знаете?» «Я собиралась», — потупилась она. «И что же вам помешало?» — улыбнулась я, кажется, начиная понимать, в чем дело. «Это так глупо! Ревность!» — выдохнула Луиза и густо покраснела. «И еще где-то зависть. Вы подумали, что мы с Денисом... любовники, да». Я невесело рассмеялась. «Что-то народ меня подозревает в неимоверном количестве любовников, на мою-то скромную душу населения. Простите, мы уже, вернувшись после того, как я получила помилование, говорили с Денисом обо всей этой истории, и я поняла, что из-за глупости подвергла свою жизнь опасности. С другой стороны, именно благодаря этому все разрешилось, может, и хорошо». «Не надо скрываться, можно просто строить свою жизнь дальше и быть счастливой». «А как вы вообще познакомились?» «Случайно», — улыбнулась Луиза. «Вы знаете, похоже, в жизни все самое лучшее происходит случайно». Она сделала глоток кофе, задумалась, вспоминая. Первые дни в этом мире, первые самостоятельные шаги. Я совершенно растерянная. Как снять жилье? Что такое пластиковые карточки? Как превратить золотые монеты или украшения в ваши бумажные деньги? Я представила себе милейшую баронессу у нас, где-нибудь на Сенной, с ее обычными сережками стоимостью в однокомнатную квартиру. Алан решил все взять на себя. Забрал браслет с камнями помельче и пошел в магазин. Там было написано «Скупка». Охранники отняли у него браслет и вызвали полицейских. Обвинили моего сына в том, что он вор, представляете? Еще бы я не представляла. Алан связался со мной, назвал адрес, сказал, где находится. Я прибежала. Меня попросили предъявить паспорт. Я... «И тут появился Денис», — улыбнулась я. «Зашел в то отделение полиции просто по своим делам», — кивнула Луиза. «Он спас нас. Причем как-то легко, мимоходом. Нам даже браслет отдали обратно. Денис поехал с нами в тот магазин. Потом помог нам продать браслет. Определиться с жильем, с документами». «И как вы объяснили ему, что у вас нет ничего?» «Сказала, что мы с моим сыном сбежали и скрываемся. Он еще нахмурился и помог». Я кивнула. На тот момент Денис думал, что я мертва. И все случилось быстро и легко, как будто это было предназначено судьбой. «А как Алан отнесся?» — спросила я. «К Денису. Один раз попытался устроить скандал, что эта связь недостойна меня. Денис с ним поговорил, и сын как-то быстро успокоился». «Ёжики были подавлены», — пробормотала я. «Именно так и сказал Денис. Он еще добавил, что так говорила его замечательная преподавательница. Он считал вас погибшей. Тогда же я и поняла, что это ваш знакомый. И очень стыдно, что я...» «Перестаньте. Вы понимаете, у меня кроме Алана и Дениса остались только вы и Ричард. Больше никого». «А ваша семья?» «Нет семьи. От меня же отрекся не только род моего мужа». «Как это?» «Моя семья тоже отреклась. Сразу же, на первом заседании, даже опередив барона Кромера». Глаза Луизы сузились, она побледнела. И только тут я поняла, сколько же пришлось пережить этой маленькой хрупкой женщине и какая силища в этой остроносенькой худенькой блондинке. Баронесса Одуванчик. Вот только каждая белая пушинка этого одуванчика — маленький острый кинжал. И биться эти шпаги-лилипутики будут до последнего, даже с великаном. «Странные у аристократов родственные отношения», — удивилась я. «А вы не очень-то хотите возвращаться?» «Я не знаю». «А Алан?» «Он как раз хочет вернуться, в академию главным образом. Говорит, что здесь ему скучно». «Вот-вот, и Пауль заявляет то же самое». «И к какому решению вы пришли?» «Сегодня отпустила. Но с удовольствием наблюдала все эти дни, как он учится привлекать на свою сторону союзников. Император Фредерик, например, уже на его стороне. Относительно моих решений он занимает позицию нейтралитета. Однако поддержал Пашу в том, что моего отца надо привлечь на свою сторону». «И что же, удалось?» «Вы понимаете, идея была хорошая, а вот исполнение подкачало». Тут я начала хохотать. «Что?» — посмотрела на меня Луиза. «Это император сказал Паше, когда тот попытался мной манипулировать в прошлый раз. Когда организовал свое похищение с помощью бабушки?» «Именно». «Вы очень рассердились на сына». «Я попросила его так не делать. Попыталась объяснить ему, что такими методами он ничего не добьется, а испортить отношения со мной испортит». Более эмоционально отреагировал Рэм. «Да что вы, и как именно?» «Он ушел в самоволку и перешел порталом специально, чтобы Паше съездить по физиономии. Они подрались. Рэм кричал, что такого дурака, который так маму не ценит, он еще не видал». «И что теперь?» «Да что им будет? Подрались, их растащили, помирились. А вот Феликс с ним упорно не разговаривал. Пришлось их мирить мне самой». «А что с новым планом вашего сына?» «Паша попросил императора поговорить с дедушкой, соответственно, с моим отцом. Сказано, сделано. Фредерик взял бутыль гномьего самогона и отправился к нам в гости. Тут я снова начала хохотать. А там-то что могло произойти? Как что? Там произошла мама. Она их как увидела в невменяемом состоянии, так всем мало места было. «Что?» — опешила Луиза. «Это же император!» «Ну и что? У него был новый жизненный опыт. Он встретился с моей мамой в гневе». «И как?» «Теперь папа поддерживает идею Паши учиться в академии. Он же из силовых структур. Ему эта идея близка и понятна. А уж после того, как они выпили за братание родов войск, тем более. Мама же резко против. Император собирается прибыть. Мириться. Спрашивал, какие драгоценные камни предпочитает моя мама. Я рекомендовала ему не рисковать». «Занятно. Никогда не рассматривала фигуру императора как человека». «Именно. Мне он всегда казался олицетворением власти, сильный, подавляющий своей мощью. Когда он рядом, хочется встать на колени, а не самогон пить. Поэтому вы предпочтете остаться здесь. Все имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Посмотреть в глаза родственников, когда твой красавец-муж — ставленник императора, это тоже приятно. А вот теперь я увидела светскую львицу империи. Очень злую львицу». Вустер нервно курит в сторонке. «Не без этого», — вслух согласилась я. «Император предложил ему полномочия, сопоставимые с полномочиями милорда Милфорда, а это карт-бланш. Только, как я понимаю, Денису тяжело придется, потому что в империи как минимум два уголовных кодекса, один для обычных людей, а другой для аристократии. Три. Дворяне, что служат в имперской армии, подчиняются своим законам». «Да, это все исключительная головная боль. Поэтому Денис и медлит с принятием решения, но признает, что предложение более чем заманчивое. К тому же оно позволит Алану занять свое место наследника Кромеров. Пока, до окончания академии, под опекунством императора, чтобы избежать пристального внимания родственников. И вы вернетесь к привычной жизни». «К привычной жизни, к роли послушной дочери и нелюбимой жены, не хочу», — сжала губы Луиза. «А чего вы хотите, Луиза?» «Дочку», — улыбнулась женщина. «Денис сделал мне предложение». «Дочку и я хочу», — тихо проговорила я. На этом мы и расстались. За Луизой приехал Денис. Они вышли из кафе, приветливо махнув мне рукой. Большой и сильный мужчина в форменной куртке Собра и маленькая, хрупкая и невероятно элегантная блондинка, который раз удивилась, как у нее это получается. Прическа локон к локону, волосок к волоску, блестящие лаковые сапожки на высоких шпильках и современно, и по-имперски. Денис прижал Луизу к себе, прежде чем открыть ей дверь у газа Патриота. Медленно падал снег. На капоте мурлыкала огромная белоснежная кошка с глазами-сапфирами. Зверюгу звали Нежность, и видела ее только я. Денис подсадил Луизу в прогретую машину, и они тронулись. Кошка недовольно спрыгнула с капота и села на снег вылизываться. Я прижалась к витрине кафе. Сапфировые глаза уставились на меня, в голове нежно зазвучало. «Тоже хочешь? Ну так, милочка, в чем же дело? От тебя одной все зависит». Дверь распахнулась, впуская сырость и холод. Я поежилась и потому, как все замерли в кофейне, поняла, кто пришел. «Ты позволишь к тебе присоединиться?» — чуть поклонился мне принц Тигверт. Я кивнула. «Хочу тебя поблагодарить», — сказал он. «За что?» «За Пашу». Это было его решение. Лично мне, честно говоря, очень хотелось бы отнестись ко всему произошедшему со мной осенью как ко сну. Интересному, занимательному, но не более. «Я должен тебе пирожное. Как оно называется?» «Оно называется песочная корзиночка с малиной. Очень вкусное и невероятно калорийное. Я сегодня его уже ела. Тем более мы с Луизой только что пили кофе. Ричард, я устала. Давай в следующий раз, хорошо? Вышла, села в машину. Огромная белая кошка с сапфировыми глазами занимала почти весь капот. Пыжик не УАЗ. Я же говорю, сама виновата. Домой приехала быстро. Было уже поздно, пробок не было. Маме сказала, что ужинать не буду. Лимит калорий был исчерпан. Кажется, я уже заедаю грусть тоску сладким, а это очень опасно. Так я ни в один свой костюм не влезу. Надо, кстати, купить себе синий. Поднялась к себе. На тумбочке у кровати меня ждал сюрприз. Коробочка корзиночек с малиной из кафе и букет подснежников. Самых настоящих подснежников. На кровати мурлыкала белая кошка с сапфировыми глазами. Нежность.